11 октября 2020 какого-то года. Сирия, Дамаск. Разговор с Хаткевичем-белорусом оказался прорывом. Настолько, что в Дамаск срочно вылетел спецборт из Крыма, а на его борту был и Чекишев. Сейчас Туполев стоял на полупустой взлетке гражданского аэропорта Дамаска, а мы разговаривали в пустом, прокуренном салоне самолета. Самолет, кстати, был спецсерии, на нем в свое время летал даже Горбачев. «Как думаешь, врет?» — спросил Чекишев, нервно глотая дым сигареты. В салоне спецборта все было отделано карельской березой. На занавесочках сохранился еще герб СССР, и можно было подумать, что мы в 85-м, и сверхдержава еще цела, а не во всем в этом дерьме. «Может и врать», — сказал я, — «но зачем ему?» «Я ему четко поставил условия — сдать Оздоева, все его контакты. Тогда останется жив. Если нет — сука. Если он не врет, то он источник информации стратегической важности. Если к теракту причастны сами американцы...» Чекишев загасил сигарету, тут же подкурил следующую, задумался. Я знал, о чем он думает. Разом, одним ударом поквитаться с американцами за все обиды и унижения последнего времени, выставить этого Хаткевича на показ и сказать «Вот, вот правда, вы сами себя взорвали». Понятно, что в Кремле это оценят. Повышать Чекишева некуда. Не маршалом же, но кусок солидный дадут. Только я знал, что все это фуфло. В нашем дерьмовом мире, который создали американцы, Хаткевичу просто не поверят. Кто он? Убийца, террорист, наемник, обвиняющий Соединенные Штаты? Ему не поверят. И нам не поверят. Просто не посмеют поверить. Потому что если поверить, то рухнет мир, какой он есть. Он и так еле стоит. А если предположить, что кадровые сотрудники ЦРУ, связанные с исламским террором, и доигрались до атомного взрыва в собственной стране, что история УБЛ повторилась, только в намного более жутком варианте, то США рухнут. Весь мир, каким мы его знали, рухнет. Поэтому намного проще в очередной раз не поверить России и ввести какие-нибудь санкции. В современном мире важна репутация. Goodwill, как совокупность ранее совершенных социально оправданных положительных поступков. Примечание. Goodwill. Экономический термин в торговых операциях для отражения рыночной стоимости компании за вычетом балансовой стоимости собственного капитана. Goodwill – это бренд фирмы, наработанные деловые связи, торговая марка, репутация фирмы в мире. Деловая репутация представляет собой своего рода доброе имя лица и учитывается в составе его нематериальных активов наряду с авторскими правами, ноу-хау и торговыми марками. Деловая репутация – нематериальное благо, которое представляет собой оценку деятельности лица, как физического, так и юридического, с точки зрения его деловых качеств. У нас ничего этого не просто нет, у нас все это глубоко в отрицательной зоне, поэтому нам проще не поверить, нам и не поверят. Это чужая свадьба, это мир от начала и до конца, созданный Соединенными Штатами Америки. Мы свой потеряли в 1991-м, тот мир, в котором мы всегда были правы. А сейчас пытаемся бузить в чужом. Приходим на чужую свадьбу и говорим, а вот невеста бы. Понятно, что нас вытолкают за шеи, правда это или нет. Уже вытолкали. Так что зря вы мечтаете и надеетесь, товарищ генерал-полковник. Посмотрели бы на реальный мир, в котором мы все живем, а не витали бы в облаках. Сколько ты с него стряс? Генерал Чекишев вернулся в реальность. Половинка. Евро. Доллары. Больше говорить нету. «Ладно, сойдет», — поморщился он. «Где?» «Кредит Вест». «Северный Кипр?» «Он». «Подарок Эрдогана. В свое время турки начали войну и захватили Северный Кипр. Теперь там независимая республика, никем не признанная. Там есть несколько банков. Вот в них и предпочитают держать расчетные счета террористы и убийцы типа Хаткевича. Через них же многие террористические группировки получают за нефть, за похищенных, за произведения искусства». Чего говорить, если нефть скупал сын Эрдогана? Условия. 200 сразу, 300, как получит паспорт. Добро, Чекишев поднялся. Давай я тебе номер счета дам, куда перегнать деньги. Когда Чекишев мне дал номер счета, он спросил. Тебе полтинник нормально будет? Вот же творя, 10%. Он и сам это понял, сказал извиняющимся тоном. Ты пойми, мне ведь тоже делиться придется. Суа. С деньгами сейчас все намного проще стало. Это раньше надо было лично ехать. Сейчас деньги превратились в лучики света, путешествующие по сети. Можно из Москвы распоряжаться деньгами в Нью-Йорке и наоборот. Хаткевичу дали доступ в сеть. Мы выехали на окраину города. Схема распоряжения счетом была простой. Через телефон. Современные телефоны позволяют работать и с отпечатком пальца, и с радужкой глаза. А они тоже индивидуальны для каждого человека. Хаткевич справился быстро, приказав перевести 250 тысяч долларов на банк в Кыргызстане. Тоже прачечная еще та. Потом сумму отмоют через Гонконг и Макао. «Ну, все?» Он испытующе уставился на меня. «Подожди», — сказал я. «Бабки на счет упадут, поедем». «Лучше тут не оставаться». Хаткевич нервно посмотрел на небо. «Прилететь может». Я похлопал водителя по плечу. «Поехали, покатаемся». Тигр тронулся с места. Впереди шел бронетранспортер и еще один тигр. А сзади бронемашина военной полиции. Делает их КАМАЗ. Там броня такая, что лоб держит автоматическую пушку. Но вместо военной полиции сегодня в этой машине было отделение Альфы. Тигр шатнула. Я снова похлопал по плечу водителя. «Не спеши, просто катаемся». Мы ехали с южной стороны Алеппо, где бои были наиболее страшными. В некоторых местах пейзаж напоминал старые съемки городов после бомбежек во время ВОВ. «Знакомое место?» — спросил я Хаткевича. Он кивнул. «Работал тут». «Ваши тоже тут были, верно?» «Были». «Видел. Кое-кого даже грохнул». «Да на здоровье. Думаешь, мне не пох?» Белорус промолчал, потом задумчиво сказал. «Как так бы...» «Что как так?» «Как так вам, московитам, удалось выстроить империю? Вы же говно! Вы такое г, что гаже и не придумаешь. А ты не говно?» «Мы белорусы». «Ты не белорус, ты ваххабит», — оборвал я его. «Таких белорусов не бывает». «Да пофиг. Я белорус, принявший ислам. Я принял его осознанно. Думаешь, я ислам принял для того, чтобы 5 раз в день Аллаху кланяться? Нет, я принял его, потому что ислам — это религия борьбы и революции». То, что осталось для нас, все остальное вы уже изгадили. Мы пытались поднять на борьбу народ, вдохновить его национальными лозунгами. Не получилось. На Украине получилось. Не перебивай. На Украине тоже не получилось. Ты что, не видишь? Настоящих националистов раз-два и обчелся. Остальным на все пофиг. Война идет, а они в тылу жрут, ссут, трахаются. Воруют. Национальный проект Украины потерпел крах. Только дурак этого не видит. Как и национальный проект Беларуси. Из-за вас. Это вы испортили народ настолько, что он забыл даже о своем национальном самосознании. Остается только одно – ислам, религия Аллаха, религия войны. Я принял ислам, зная, что меня проклянут и, скорее всего, убьют. И я стану шахидом на пути Аллаха, хотя ни хрена в это не верю. Но моя жизнь, моя смерть покажет десяткам и сотням молодых белорусов и украинцев, что надо делать, чтобы сокрушить империю. За мной, по моему пути, пойдут все новые и новые бойцы. И рано или поздно нас станет больше, чем вас, и мы сокрушим вашу империю, разрушим ее навсегда». «Да ты идейный», — сказал я. «Да, я идейный. Пойди раньше католиком был». Абу-Ислам Белорус такого не ожидал. «При чем тут это?» «Был или нет?» «Был, и что?» «Да просто знакомые мотивы. Ответь на такой вопрос. Почему ваши православные то и дело трындят об автокефалии, а католики что-то и не заикаются про автокефалию от Папы Римского, а?» «Их и спроси». «Да нет, я тебя спрашиваю, потому что ты католиком был и остался, заодно и польским ущемленцем. Ты, кстати, не первый такой. Наши идиоты в свое время сослали на Кавказ бунтовавших польских офицеров. Ох, себе на беду». «Вам конец», — повторил Абу-Ислам Белорус. «Еще 100 раз это повтори. Может, и поверю. А знаешь, почему ты проиграешь? Потому что вы все проиграете. Потому что вам нечего предложить людям. У нас есть язык, на котором говорят 200 с лишним миллионов. У нас есть великие писатели, поэты, композиторы, ученые. На русском много чего написано. А ты что можешь предложить? Куру Щебатуру?» Примечание. Народная песня явно польского происхождения. Считается то ли украинской, то ли белорусской. «Як служив я у пана, тайна перши лито, заслужив я у пана курочку за лито. А та кура Чубатура, нема пырья, одна шкура». «Шо, знакомый мотив? Как я служил у пана?» Абу-Ислам Белорус не выдержал и попытался ударить. Но я отразил удар и ударил в ответ. Охрана вмешаться не успела. «Сиди и не рыпайся. Поднимешь еще на меня руку, сломаю. Мы ошибку допустили, когда вас братьями назвали. А вы не братья, вы рабы. На пана работаете и сами мечтаете панами стать. Нас рабами называете, когда сами рабы в душе. И религию ты выбрал правильную. Тебе и таким, как ты, как раз по душе. Как правоверный сам себя называет? Раб Аллаха. А у моего Бога нет рабов. И не нужны они ему». Пиликнул телефон. Я посмотрел и тут же начал разбирать его. О, и деньги как раз пришли.